Глава 44. Аня. После разговора с мамой Демида я помчалась в туалет, и меня там вывернуло. Второй или третий раз за всю беременность. Временами меня подташнивало, но до дела, к моей радости, почти никогда не доходило. У меня же нет токсикоза. Или он вдруг решил меня настигнуть? Не поздновато ли? Третий месяц уже. Только этого мне не хватало. Ну, пожалуйста, дорогой организм, не надо. Я должна хорошо себя чувствовать. Мне нельзя расклеиваться. Пожалуйста, только не токсикоз. Мне нужно работать. Кажется, я произнесла это вслух, стоя у раковины в туалете. Я умылась холодной водой, привела себя в порядок, прислушалась к своим ощущениям. Нормально. Я чувствую себя нормально. Будем надеяться, что это было от нервов. У меня такое бывает. Я очень сильно разволновалась, встретив маму Демида, что, между прочим, было невероятно глупо. Наверное, я все придумала, нафантазировала. Да не смотрела она на меня с подозрением, да не видела она меня насквозь. Она не рентген, в конце концов. А догнала она меня просто потому, что я вела себя странно. А еще нагрубила ей. Стыдно, Аня. Успокаивая себя подобным образом, я вышла из дамской комнаты. Где-то позади меня звякнул замок на двери одной из кабинок. Я остановилась. А что, если она была там и все слышала? Мне самой стало смешно от такого предположения. Ага, солидная дама Ксения Сергеевна следит за мной. Прячется по кабинкам туалетов, чтобы услышать, как меня выворачивает и как я разговариваю с зеркалом. «Аня, очнись! Включи мозги!» Она давно ушла по своим делам, а тебе пора выпить молочный коктейль с кокосом, а то от голода совсем голова не работает. А еще у меня появилась странная привычка разговаривать с самой собой, вслух. Ох уж эти беременные гормоны! Демид. Я вздрогнул от звонка в дверь, вскочил с дивана. Торопясь взглянуть на экран домофона, я, естественно, думал только об одном. А вдруг там Снежная Королева? Я не видел ее неделю, и это были очень долгие 7 дней. Но это была моя мама. Черт, как-то не очень хочется ее сейчас видеть. Но придется открыть. И почему она не позвонила, что едет ко мне? Обычно она не заявляется без предупреждения. Она вошла, уставилась на меня пристальным взглядом, как будто я что-то натворил. Почувствовал себя школьником, ей-богу. Я чмокнул ее в щеку. Она отстранилась. «На тебе грязная футболка». Я опустил глаза, увидел пятно от кофе. «Ну да, облился сегодня утром. И что? А это сальное пятно от пиццы». «Я тоже по тебе скучал», — отозвался я. «Хочешь чай или кофе?» «Ты не ходишь в грязных футболках», — выдала маман. «И не переносишь свинарник дома. Что у тебя творится?» «Ну да, квартира немного запущена». Коробки от пиццы, банки от пива, посуда там и сям. Мама залезла в холодильник. Уставилась на 3 бутылки виски, стоявших там. Нетронутых, между прочим. Я не пил, только темное пиво. И зеленую тоску ведрами. Твоя помощница по хозяйству совсем от рук отбилась? Я ее выгнал. Да, выгнал. Ходит тут, мельтешит, раздражает. Да что с тобой такое? Воскликнула маман. По-моему, ты 3 дня не принимал душ. Вряд ли 3, но 2 вполне возможно. Да что-то неважно себя чувствую, признался я. Прикинусь больным, авось отстанет. А чувствую я себя и правда отвратительно. Заболел? Спросила мама деловым тоном. Подошла, потрогала лоб, заглянула в глаза. Заставила распахнуть пасть и сказать «а». Ну, прямо как в детстве. Потом укоризненно покачала головой. «Мужики!» – внезапно воскликнула она. «Страдальцы хреновы!» «Что? Ты сказала хреновы?» Никогда не слышал, чтобы моя мама выражалась. Что это с ней такое? Какая муха ее укусила? «Температура 37, и вы ложитесь умирать. А мы вокруг вас скачем. Компрессик, бульончик. Хотя у нас все 40. Или токсикоз, или ужасная мигрень». Но вас же это не волнует. Ты болеешь? У тебя температура? Мигрень мучает?» – всполошился я. «Да нет у меня никакой мигрени. Накипело просто». На папу злишься. И на него тоже. Она раздраженно оттолкнула от себя коробку с пиццей. Что-то не то с моей мамой. Никогда не видел ее такой. Да она сама не своя. Да что случилось-то, можешь мне сказать? Что у вас происходит с Анютой? Задала мама совершенно неожиданный вопрос. С кем? Только не говори мне, что ты не знаешь никакую Анюту. Знаю, но... Как она догадалась? У меня что, на лбу написано «Страдаю из-за снежной королевы»? Так вот, повторяю вопрос, что у вас с ней? Ничего, промямлил я. Подробнее, пожалуйста. Мы расстались. Понятно, и ты тут сидишь, страдаешь. Я видел, что мама снова закипает, но не мог понять, в чем дело. Почему она на меня злится? Ты знаешь, что она беременна? Что? Снежная королева добралась до мамы, пришла к ней и сообщила. Это вообще за гранью. Как она могла? Нет, этого я от нее точно не ожидал. Значит, решила продолжить свой обман. Пойти до конца. Зачем? Зачем ей это надо? Я ничего не понимаю. Я совершенно запутался. Это она тебе сказала? Нет, она мне ничего не сказала. Она бегала от меня по всему торговому центру. Знаешь, где ее застукала? Где? С некоторым страхом спросил я. В магазине для новорожденных. Она выбирала качели для малышей. Я сидел, переваривал. Шестеренки в голове шевелились. Если бы Снежная Королева не была беременна, она бы, наверное, не пошла в такой магазин. Хотя... Это ничего не доказывает, выпалил я. А то, что ее тошнило в туалете, доказывает? Я почувствовал, что спина покрылась холодным потом. Не знаю. А то, что она потом сказала, только не токсикоз, мне надо работать, это доказывает? Я сидел, как истукан, не мог вымолвить ни слова. Ты тут сидишь, страдаешь, а она... Я молчал. Она не могла забеременеть от меня. Мама этого не знает. Тебе пора, вскочил я. Что? Мама тоже вскочила. Тебе нужно домой, цветы полить, кота покормить, на папу наорать, в конце концов. Я начал мягко подталкивать ее к двери. Ты меня выгоняешь? У меня дела. Поедешь к ней? Я ничего не ответил. Это твой ребенок? Скажи мне, твой. Я уверена, что да. Я поняла это по ее глазам. По глазам. Прекрасное медицинское заключение. Абсолютно достоверное. Какие еще нужны доказательства, когда по глазам все понятно? У меня будет внук, произнесла мама, остановившись в дверях. Я увидел, что по ее щеке скатилась слеза. Она выглядела счастливой и слегка растерянной. Ошалевшей от счастья, я бы сказал. Мои зубы сжались так, что в голове затрещало. Я захлопнул за мамой дверь. Это какой-то кошмар. Невообразимая и невыносимая ситуация, в которую теперь втянута еще и моя мама. Всю эту неделю, прошедшую с нашей последней встречи, я убеждал себя, что Снежная Королева придумала беременность, потому что о втором варианте я не могу даже думать. Второй вариант вызывает во мне бешеную ярость и желание крушить все вокруг. Я не могу представить, что она была с другим в это время, пока у нас, пока мы... Неужели в эти два месяца, когда она почти была моей девушкой, она спала с кем-то другим? Эта мысль давно бродила в закоулках моего сознания. Я душил ее в корне, потому что думать, что Снежная Королева целовалась с каким-то мужиком, стонала под ним, теряла сознание от оргазма, невыносимо. Абсолютно. А теперь я знаю, что так и было.